Глава 27. Рита. Когда в воскресенье днем мы с детьми переступаем порог дома свекров, я сразу ощущаю, что атмосфера удушающая, что ли. И если Владимир Петрович настроен весело и оптимистично, то Вероника Сергеевна смотрит на меня так, будто бы я лично бросила Аркашу и ускакала с любовником на море. Интересно, с чем связаны такие перемены в поведении? «Привет, Маргоша!» Владимир Петрович, как всегда, целует меня в щеку. А вот Вероника Сергеевна вдруг вспоминает, что забыла что-то выключить на плите. Дети же не чувствуют какого-либо охлаждения со стороны бабушки. Артем обнимает деда и тут же начинает ему рассказывать про субботнюю тренировку. Дед слушает, автоматически поцеловав щеку Таню. К моему неудовольствию, внучку он будто бы не замечает. Точнее, ему больше интересен Артем. А Таня? Таня же не играет в футбол. «Пошли», — приобнимаю дочь, стараясь сгладить неловкость. «Дед только и слушает Артема», — замечает очевидная дочка. «А ты с бабушкой поговори, узнай, как у нее здоровье. Может, еще помочь накрыть на стол? Но помогать тут никто особо не любит. Но если надо, то надо». Я прохожу на кухню следом за Таней, как раз в этот момент Вероника Сергеевна снимает с плиты кастрюлю с вареной картошкой. «Как свободная жизнь?» — ехидно интересуется. Я пожимаю плечами. Живу потихоньку. Даже не знаю, что можно ответить на этот вопрос. «Еще не нашла себе любовника?» «А надо?» В этот момент на кухню заглядывает Владимир Петрович и Артем. И разговор обрывается, оставив у меня в душе неприятный осадок. Вспоминается ложь Аркаши, что я якобы гуляла от него. Неужели он уже эту чушь повторил своей матери? И неужели она в это поверила? Мы переносим блюдо на стол, что в столовой, а я невольно замечаю, что в этот раз все скромненько. Никаких салатов из ресторана и гребешков в сливочном соусе. Забавно. Получается, Вероника Сергеевна на меня за что-то озлобилась. А за что? Когда мы рассаживаемся, Артем уже переходит к обсуждению рабочих вопросов, а я невольно удивляюсь, как мой сын в 17 лет умудряется быть таким деловым. Мне казалось, что в этом возрасте парни интересуются девочками, бегают развлекаться. Но Артем... «Дедушка, я успею?» «Нет, Артем», — Владимир Петрович мотает головой. «Ты не должен отвлекаться от учебы, а если ты будешь ходить на работу, то забросишь колледж. Это даже не обсуждается. Мы можем придумать, чтобы я вечером ходил на работу со второй половины дня». «А когда тренировки?» Уже я вступаю в разговор. «Ты определись. Ты хочешь быть профессиональным футболистом? Тогда тебе надо будет все силы тратить на спорт, либо внимание уделять бизнесу». «Я хочу и туда», — уверенно сообщает сын, а я только качаю головой. «А спать когда будешь?» «Пока мне не надо». «Маргош, он молодой, пока что думает, что ему море по колено». Владимир Петрович вздыхает, задумавшись о чем-то своем. «Подорвет здоровье, да и у него должен быть отдых. Я не хочу, чтобы Артем круглосуточно крутился, как белка в колесе. Не дай бог перегорит. Зато дедушка мне подарит машину». «Это же вроде сюрприз», чуть наклоняя голову, глядя на Владимира Петровича. «Да, и до конца не определились». «Определились», горячо заверяет меня Артем. А я смотрю на своего мальчика, высокого, загорелого, красивого. Иногда я сама себе удивляюсь. И как я его умудрилась родить такого-то? Он выше меня на голову. Самой смешно от таких мыслей. И с маркой машины определились. «Ой, рано еще машины покупать», — вступает в разговор свекровь, ковыряя вилкой кусочек говядины. 18 лет. Ну какие машины?» «Права дают 18 лет, бабуль», — объясняет Артем. А вот бабуля сидит недовольная. И я не до конца понимаю, чем. Раньше разговоры про машину негатива не вызывали. «Ты, значит, будешь на шикарном автомобиле, а твой отец будет жить в Бутово?» «А, это номер. Я аж застываю с прибором в руках. Впрочем, удивляюсь не только я». «Ресурсы не конечны», – парирует Артем. «А мой отец, как бизнесмен, сам себе все купит. Ему на день рождения тоже дарили машины. И ничего». «В 20 лет», – заявляет Вероника Сергеевна. Но Артем не сдается. «Так он и не работал до 20 лет. А я с 16 лет дедушке помогаю». Аргумент. Свекровь замолкает, но лицо недовольное. «Интересно, почему? Это же ее внук». «Поговорили?» – кивает Владимир Петрович. «А теперь перейдем к теме праздника. В этот раз будем на даче». «А не холодно?» – с сомнением произносит свекровь, но тут же, будто спохватившись, добавляет. «Ах да, где-то же должна стоять машина. Место нужно». Все смеются, но когда я поворачиваюсь к Тане, то вижу на ее лице обиду. «Вот те раз. Неужели тоже хочет автомобиль? Так она младше, рано ей. К тому же на тот день рождения Тане дедушка подарил электросамокат. Слава богу, что на нем никто не убился. Таня все-таки девочка осторожная. Но я так возмущалась. Впрочем, неважно. Важно то, что дедушка старается никого не обижать. Но, конечно, автомобиль – это дорого. Много народу будет?» Стараюсь увести разговор от обсуждения подарка к организационным вопросам. «Я приглашу 5 друзей». «Хорошо», – кивает свекр. «Будет пара моих коллег». Дальше разговор уходит в обсуждение праздника. А я про себя думаю, что дети растут очень-очень быстро. Оглянуться не успеешь. Но то, какие они, понятно уже сейчас. По деловому и уверенному тону Тёмы, без капли бахвальства. Строго по делу. Вряд ли Аркаша был хоть чуточку таким же, как его сын. Скорее, Танюша пошла в него. Но она девочка. И все равно это пугает.